Никакого сына у Игоря Никоненко не было, и в школу определять ему было некого. Но Мария Георгиевна Зыкина, выведенная из страшного болота на привычную твердую почву, кажется, с трудом удержалась, чтобы не перекреститься. «Конечно, конечно. Приводите, мы с удовольствием возьмем вашего мальчика. А сколько ему?» «Вы такие вечера каждый год устраиваете?» — спросил Никоненко, воздержавшись отвечать на вопрос о возрасте мальчика. «Больно мороки много». «Мороки много», — согласилась директриса. «А что поделаешь? Традиция. Выпускники любят такие встречи. Это ведь воспоминания о детстве, юности, первой любви. Вы ведь, наверное, тоже приходите в свою школу?» Игорь с жаром согласился, что, конечно, приходит, и там немедленно начинает вспоминать о детстве, юности и первой любви, хотя в своей школе он ни разу после выпускного бала не был, а из романтических воспоминаний у него сохранилось почему-то только одно — о том, как он в первый раз напился портвейном «Три семерки», и какая после этого случилась драка с 8-м Б. Их тогда чуть всех из родной школы не выперли, но как-то обошлось. «Вы всех выпускников приглашаете?» «Стараемся приглашать всех. Ну, кого удается найти, конечно. Некоторые переезжают, меняют фамилии. Вот Тамарочка, например, уже дважды замужем побывала. И каждый раз брала новую фамилию», — спросил Никоненко с неподдельным интересом. «Ну да, она была Борина, потом стала Уварова, а теперь она Селезнева. Она у нас главный помощник по таким мероприятиям, активистка. Без нее бы мы не справились. Она и адреса ищет, и приглашения рассылает, и все...» Про приглашение стоило поговорить отдельно. Это было уже горячо, как говорили у них в управлении. «Вы только по приглашениям пускаете?» «Да нет, что вы, мы же всех помним. Вы не поверите, но я всегда узнаю ребят, которые у меня учились. Вот на улице встречаемся, и я узнаю. Даже если 15 лет прошло. Это у нас профессиональное, как в милиции, то есть у вас». «Зачем же тогда приглашение?» — удивился Никоненко. «Мы в приглашениях всегда пишем, сколько денег нужно сдать на банкет», — стыдливо призналась директриса. «Просто так сказать... неловко как-то, а в билете все написано». «Ну, конечно, сказать неловко. Деньги вообще тема неловкая, особенно для российского человека. Российский человек о деньгах думать не должен. Его не должен занимать вопрос, чем заплатили за водку и бутерброды с ветчиной в широком ассортименте, представленные на школьном банкете». «Впрочем, тех, кто не сдает, мы все равно пускаем», продолжила директриса и трубно высморкалась клетчатый носовой платок, в несколько заходов, выуженный из кармана. «У всех ведь разные жизненные обстоятельства, вы понимаете?» Про жизненные разные обстоятельства Игорь все понимал хорошо. Месяц назад у него сломалась машина. Сломалась как-то на редкость подло, так что за ее ремонт пришлось выложить чуть ли не 300 баксов. Почти все, что удалось накопить за все время службы верой и правдой. «Вы обязательно поговорите с Тамарочкой. По правде говоря, она все знает лучше меня. Это ее выпуск, и она этим вечером занималась очень много. Столько сил и такая ужасная история». Кудельки снова задрожали, и старческая, искривленная артритом рука судорожно сжала клетчатый мужской платок. «Да будет вам!» вступил в разговор Федор Иванович Анискин. «Мы во всем разберемся. Вы-то ни в чем не виноваты. У вас же школа, а не режимное предприятие с охраной и контрольно-следовой полосой». Директриса усердно закивала, изо всех сил соглашаясь, что у нее школа, а не режимное предприятие. «И ящик с записками Тамара придумала», уточнил Анискин Никоненко. «Ну, конечно! Ведь это так интересно, получить записочку от старого друга или подруги. Это что-то вроде игры. А что, вам не нравится? А почему их не раздали, эти записки?» «Я не знаю», — испуганно сказала директриса и, вытянув щуплую шею, осторожно заглянула Никоненку за спину, как будто проверяя, на месте ли ящик. «Это у Тамары надо спросить. Может, она забыла или забегалась и не успела?» «Конечно, спросим», — согласился капитан. «А вот Потапов Дмитрий, как его по-батюшке?» «Дмитрий Юрьевич Потапов», — старательно выговорила директриса, — «наша гордость. Единственный из наших выпускников, кто достиг больших успехов на таком сложном поприще, как государственная служба. И мы очень благодарны Дмитрию Юрьевичу за то, что он сегодня приехал». Она говорила с таким энтузиазмом и так складно, что Никоненко быстро глянул по сторонам, не видно ли где поблизости самого Дмитрия Юрьевича. Но поблизости никого не было, только чуть-чуть шевелилась, как от сквозняка, оконная створка. Он приехал к началу вечера или попозже? Эта створка почему-то заинтересовала Игоря, но посмотрел он не на нее, а на противоположную стену, где была одна единственная дверь с надписью «Для девочек». «Перед самым началом. Никто и не ждал. Его, конечно, пригласили, но мы были уверены, что Дмитрий Юрьевич не придет. Он же очень занятой человек». Ни разу она не сбилась с Дмитрия Юрьевича на Диму или просто на Потапова, хотя вряд ли он был Дмитрий Юрьевич, когда числился в ее учениках. «Нам в его приемной сказали, что приглашение он получил, но точно еще не знает, поедет или нет. Даже сегодня утром Тамарочка звонила, и ей ответили, что Дмитрий Юрьевич никаких распоряжений не давал и вряд ли приедет». Никоненко насторожился, и Федор Иванович Анискин исчез, подмигнув ему на прощание лукавым глазом. «А с кем она разговаривала в его приемной?» «Ох, я точно не знаю. Вы бы у нее спросили. Она лучше меня расскажет. С его секретарем, наверное. А потом он так неожиданно приехал, с охраной даже, и на Мерседесе. И сразу позвонили из администрации, а потом и префект подъехал». От страшных воспоминаний о префекте голос у нее стал совсем тоскливый. И Никоненко понял, что ничего от нее не добьется. Весь вечер она так старательно боялась префекта и самого Потапова Дмитрия Юрьевича, что вряд ли заметила хоть что-нибудь из того, что происходило на школьном вечере. А Игорь Никоненко внезапно стал подозревать, что происходило что-то очень интересное. Именно на вечере, а не после него. И створка окна шевелилась красноречиво. Со стороны лестницы послышались шаги, гулко отдававшаяся в пустом актовом зале. Никоненко оглянулся, и директриса воскликнула с облегчением. «Вот и Тамара! Тамара, вот товарищ из милиции хотел с тобой поговорить про записки». «И еще про Потапова», — добродушно добавил Игорь, поднимаясь с неудобного, цепляющего за брюки стула. Ему нужна была секунда, чтобы подумать. Эта самая неизвестная Тамара появилась вовсе не с той стороны, с которой должна была появиться. И это было странно. Так странно, что он даже ни разу не взглянул на нее, пытаясь объяснить себе это ее появление. «Я покурить выбежала», — объяснила Тамара жалобным контральто. «От всех этих дел я чуть в обморок не упала, честное слово. А вы как, Мария Георгиевна, получше?» И, повернувшись к Никоненко могучим бюстом, пояснилась. «Мне даже пришлось Марии Георгиевне волокордин накапать. Она так переживала. И все остальные переживали. Ужас какой!» У нее были черные горячие глаза, круглые и любопытные, никак не соответствовавшие общему внушительному облику. И она совсем не казалась испуганной. «Ей любопытно», — определил Никоненко. «Любопытно и не страшно. Жалобная контральта для него и для директрисы». «А как вас зовут?» — спросила Тамара, обливая его горячим взглядом быстрых сорочьих глаз. «Меня зовут Тамара Селезнева. Раньше я была Уварова, а еще раньше Борина. Вопрос был задан тоном девчонки, которая только что приехала в пионерлагерь и многого ожидает от предстоящего лета.